Глава 11. Оставшись одна, я замерзла. Немедленно. Как будто холод просто ждал подходящего момента, чтобы наброситься на меня. Мороз был градусов 20, не меньше, и мы провели на крыльце около четверти часа, а почувствовала я это только сейчас. Пальцы перестали гнуться, уши и щеки застыли, но я все равно не смогла себя заставить подняться и последовать за ней. «Этого просто не может быть», — думала я, коченея. «Как она это делает? Там, в доме, мой муж и мой сын. Это я сейчас должна быть рядом с ними у огня. После всего, что случилось с нами, мне так нужно быть с ними рядом. Столько нужно сказать им. Но эта женщина раз за разом заставляет меня уступить ей место. Сначала на моей собственной кухне, потом в Сережиной машине. А я даже не понимаю, как это ей удается. И вот теперь я зачем-то торчу здесь, в этой бане, с чужим мужиком, который мне даже не симпатичен, в то время как она сейчас там, в теплом маленьком доме, до которого 10 шагов по темному двору, 10 шагов, которые я никак не могу заставить себя сделать. Я оттолкнула дверь в парилку и заглянула внутрь. Там было тихо и тепло. Поток воздуха от распахнутой двери качнул привязанные к потолку фонарики и заставил задрожать оранжевый огонек лампы, стоящей на нижней полке. Лёня лежал в той же позе, в которой мы оставили его, и дышал тяжело и хрипло, как выброшенный на берег кит, с усилием выталкивая воздух из легких. Наверное, ему неудобно было лежать на спине, запрокинутой головой, на твердых деревянных досках. Я поискала глазами вокруг и наткнулась на забытый Ирин свитер. Свернула его в четверо и положила ему под голову. Затылок у него был влажный, на висках блестели капельки пота. Когда я наклонялась над ним, он вздрогнул и посмотрел на меня, и я заметила, что глаза у него совсем светлые, почти прозрачные, с трогательно загнутыми вверх ресницами. «Спи, Лёнька. Все позади», — сказала я. Мне казалось, он сейчас обязательно спросит. «Я умру?» Или начнет просить, чтобы мы его не бросали, как сделала его жена несколько минут назад. И приготовилась уже ответить что-нибудь вроде «не сходи с ума» или «иди ты к черту». Но вместо этого он втянул носом в воздух и спросил. «Это что, спирт?» «Мне оставьте чуть-чуть». И улыбнулся. Пусть криво, слабо, но улыбнулся. «Давай свет выключу», — сказала я тогда и потянулась к висящим над его головой фонарикам, и он тут же едва слышно принялся рассказывать один из своих гнусных, неприличных анекдотов про лифт, в котором неожиданно погас свет. И, как всегда, захохотал и затрясся первым, не дожидаясь моей реакции. Только в этот раз сразу замолчал, захлебнувшись собственным смехом. Я стояла рядом и ждала, пока приступ боли пройдет. Он лежал теперь тихо, осторожно дышал носом и ничего больше не говорил. И неожиданно для себя я вдруг погладила его по голове, по мокрой щеке, и повторила. «Ты спи, Лёнька. Сейчас Марина к тебе пришлю». С Мариной я столкнулась на крыльце дома. Оттолкнув меня, она пробежала мимо и скрылась в темноте. Веранда была все такая же темная и холодная, и я еле нащупала ручку двери, ведущей внутрь в тепло. Дверь распахнулась, и мне пришлось сощуриться, хотя свет был неяркий. Уютно пахло едой, табаком и дымом. Все сидели у заставленного тарелками стола. Войдя, я услышала обрывок Ириной фразы. «Да что я такого сказала? Пусть идет к мужу!» Что-то было не так за этим столом. Позы у всех были напряженные. Скорее всего, я пропустила еще какое-то выяснение отношений. Она наверняка опять сказала что-то резкое, что-то лишнее. Редкий талант у этой женщины. Одной фразой выводить людей из равновесия. Я села на пустой Маринин стул, отодвинула ее тарелку с остатками еды и огляделась. Дом уже нагрелся. Малыши были без курток, они и поели, и оба теперь клевали носом, сонные и безучастной ко всему. Среди тарелок стояла большая эмалированная кастрюля, наверное, хозяйская, на дне которой оставалось еще немного макарон с тушенкой, покрывшихся пленкой остывающего жира. Едва взглянув на кастрюлю, я поняла, что совершенно не хочу есть. Возможно, из-за того, что еще помнила запах Лениной крови, а может быть, из-за спирта, бушевавшего у меня в желудке. «Анечка!» — раздельно произнес вдруг папа. Голос у него был странный, и я повернулась. Он сидел в дальнем углу с полной тарелкой возле правого локтя. И то ли неловкая поза, то ли нетронутая еда заставили меня взглянуть на него внимательнее. Он сидел, не шевелясь, низко опустив голову, и больше ничего уже не говорил, но я как-то сразу, в одно мгновение, поняла, что он пьян. Мертвецки. Почти до бесчувствия. Настолько пьян, что еле держится сейчас на своем стуле. Он что? Он... Не было нужды глядеть на Андрея и Наташу, потому что к ним это совершенно не имело отношения, или на Иру, которая невозмутимо ела, не поднимая глаз. У Мишки лицо было растерянное и несчастное, а взглянув на Сережу, я поняла, что он зол. Очень зол. Настолько, что не может встретиться со мной глазами, как будто сердится на меня за то, что я вижу это, как будто я тоже виновата. Не знаю, когда он успел. — отрывисто сказал он. — Я буржуйку топил. Там, в комнате. Он неопределенно махнул рукой куда-то вглубь дома. И пока я возился с дровами, он собирался отнести вам спирт. Он донес хотя бы немного? — Донес, — ответила я. — Там была целая бутылка. — Похоже, не одна, — со злостью сказал Сережа. Черт бы его побрал совсем. Мы помолчали. Тишину нарушало только размеренное звяканье Ириной вилки по тарелке. А потом папа вдруг завозился, качнулся на стуле и попробовал было засунуть руку в карман, но она только беспомощно скользнула по плотной ткани его охотничьей куртки. После нескольких бесплодных попыток он снова замер, с рукой безвольно повисшей вдоль тела. Головы он так и не поднял. «Наверное, надо его спать уложить», — неуверенно сказала я. Ира вдруг громко, отчетливо хихикнула. «Да-да», — ответила она и положила локти на стол. «И очень желательно, как следует его запереть. Если я правильно помню, до следующего акта осталось совсем чуть-чуть». «Что значит «до следующего»?» — спросила я, чувствуя себя очень глупо. «О, так ты не знаешь», — сказала она весело. «Ты ей не рассказывал, Сережа? Он любит пошутить, когда выпьет. Наш папа!» «Ну, хватит, Ир», — сказал Сережа, поднимаясь. «Положим его в дальней комнате». «Поможешь, Андрюха? Мишка, подержи дверь». Казалось, папа и не заметил, что его подняли со стула и несут куда-то. Если бы не открытые глаза, бессмысленно смотрящие в одну точку, он был бы похож на человека, который очень крепко спит. Они скрылись в соседней комнате и через минуту снова появились на пороге, с усилием пытаясь протолкнуть через узкий дверной проем тяжелую кровать с металлической спинкой. А после плотно прижали спинку кровати к косяку двери, так что открыть ее теперь было невозможно. «Прости, Мишка», — сказал Сережа, голос у него был виноватый. «Похоже, придется тебе сегодня спать тут, на проходе». Мишка пожал плечами и сел на краешек матраса. Но тут же вскочил снова, потому что и хлипкая деревянная дверь, и кровать, прижимавшая ее к косяку, внезапно содрогнулись от сильного толчка, и тут же из-за стены послышался голос, который едва можно было узнать. «Откройте, черти!» — крикнул он. «Серега, запирать меня? Запирать?» «Вот и он», — сказала Ира вполголоса. «Старый добрый цирк с конями». И Сережа болезненно скривился. Я подошла к Мишке, обняла его, и несколько минут мы просто стояли возле двери и слушали, как с другой стороны папа бился в нее плечом, дергал ручку и кричал. Хрипло, отчаянно и зло. И я думала, вот она причина, по которой его не было на нашей свадьбе. Вот почему я видела его всего несколько раз. Вот почему Сережа никогда не приглашал его к нам на выходные, а вместо этого изредка встречался с ним отдельно, в городе. Девочка, сидевшая за столом, неожиданно громко заплакала, и Наташа подхватила ее на руки, качая и шепча. И тогда Сережа сильно ударил по тонкой двери ногой, она жалобно затрещала, и закричал: «Да заткнись ты, наконец, черт тебя дери!» «Ну-ну», — сказала Ира, подходя, — «не надо. Знаешь же, что это бесполезно. Столько лет прошло, а тебе до сих пор стыдно. Надо же!» С легкой улыбкой она протянула руку и не сильно сжала его плечо, и он послушно кивнул и сел на кровать, мрачно глядя себе под ноги. Он никогда мне об этом не рассказывал. Ни слова. И я ведь чувствовала, что между ними не все в порядке, но так и не решилась спросить. Почему я не решилась? Хотела бы я знать, что еще осталось за кадром. Сколько их? Важных вещей и незначительных мелочей, которые случились с ним без меня, до меня, и которые, похоже, я никогда уже не смогу разделить с ним. В отличие от нее. Чтобы не думать, я попробовала пошутить. «Видимо, глупо будет сейчас предложить нам всем дернуть немного спирта после ужина, да?» И сразу же пожалела об этом. Хмыкнул только Андрей. Наташа была занята девочкой, Сережа даже не обернулся, а Ира вздохнула и закатила глаза. Минут через 10 папа наконец затих. Настроения разговаривать ни у кого не осталось. Мы понимали, лучшее, что можно сделать сейчас после этого бесконечного длинного дня, — лечь спать. Одна комната из трех была теперь занята. Даже учитывая, что Марина с Лёней в эту ночь ночевали в бане, куда мужчины отнесли им матрас и несколько одеял, для оставшихся двух комнат нас по-прежнему оказалось слишком много. 5 взрослых и 3 детей. «Андрюха, давайте с Наташкой в маленькую комнату», — предложил Сережа. «Дров возьмите с собой, там еще одна печка». «Подожди», — чуть не крикнула я. «Так нельзя. Мы не ляжем с ней в одной комнате, я не хочу». И даже ты не сможешь меня заставить. Он поймал мой взгляд и вдруг подмигнул мне. «Ир, тебе уступаем место возле печки. Кровать большая. Поместишься с малышами?» Она кивнула. «Сейчас спальник тебе принесу. Пошли, Мишка, пробежимся до машины». Успокоившись, девочка снова превратилась в неподвижного отрешенного болванчика Нецки. Маленькие глазки, толстые щечки. Присев на корточки, Ира снимала с нее сапожки, не обращая на меня никакого внимания. Но мне все равно совершенно не хотелось оставаться с ней. Накинув куртку, я вышла на холодную веранду и сквозь замерзшее стекло смотрела, как они идут по засыпанному снегом двору к воротам, проваливаясь в сугробы и освещая себе дорогу фонариком. Единственные, кто у меня остался. Бесценные и незаменимые 2 человека — чьи жизни мне важнее всего остального мира. Едва я успела докурить сигарету и затушить ее прямо о деревянный подоконник, простите, безымянные хозяева, они вернулись. Нагруженный 2 спальными мешками Мишка направился было к входной двери, но я остановила его и еще раз обняла, как всегда в таких случаях удивившись тому, что мой тощий смешной мальчик оказывается выше меня почти на голову. Наверное, я никогда к этому по-настоящему не привыкну. Щека у него была холодная и совсем чуть-чуть, немного колючая, покрытая полупрозрачным юношеским пухом. Он привычно застыл, терпеливо пережидая объятия. Обе руки у него были заняты. «Ты сегодня спас нам жизнь», — подумала я. «И никто даже не поблагодарил тебя за это. Никто не хлопал тебя по плечу, не говорил, что ты молодец». Совсем взрослый. Но ты же знаешь, как сильно я люблю тебя. Даже если просто молча тебя обнимаю. Ты же знаешь, правда. Ты должен знать. В конце концов он, как обычно, осторожно освободился и, смущенно буркнув что-то, толкнул дверь плечом и скрылся в доме. И мы остались на веранде вдвоем. На фоне покрытого инеем окна виден был только темный Сережин силуэт. «А мы?» — хотела спросить я. «Где же будем спать мы?» А потом подумала. Все равно. Плевать. Я готова спать даже здесь, на холоде, на жестком полу. Я готова даже не спать вовсе, лишь бы с тобой. Он шагнул ко мне и сказал вполголоса: «Пойдем со мной». Лестница на второй этаж была шаткая, узкая и громко скрипела у нас под ногами. Наверху оказался и не чердак, и не мансарда, а что-то среднее между тем и другим, с потолком, поднимавшимся в самой верхней точке, чуть выше человеческого роста и резко падавшим вниз, настолько, что к стенам можно было подобраться, только опустившись на четвереньки, с еле различимой в свете фонарика обычной чердачной рухлядью, с маленьким окошком под самой крышей. Единственное во всем доме, оно не было заколочено. Подойдя поближе, я увидела небо. Черное и прозрачное, с рассыпанными по нему звездами, похожими на булавочные проколы в темно-синей бархатной бумаге. А внизу, под самым окном, неширокий, приземистый топчан. Сережа бросил сверху наш последний спальник, снял куртку и погасил фонарик. «Иди сюда, маленькая», — тихо позвал он. «Я страшно соскучился по тебе». Матрас был жесткий, со старыми скрипучими пружинами, часть которых, казалось, готовилась вот-вот прорвать истончившуюся от старости обшивку и вырваться наружу. От него пахло пылью и немного сыростью, но все это было неважно. Я прижалась губами и носом к теплой Сережиной шее, в том месте, где заканчивался ворот его шерстяного свитера, и изо всех сил вдохнула, и задержала дыхание, и закрыла глаза. Вот оно, мое место. Именно здесь я должна быть. Только здесь мне по-настоящему спокойно. И я готова лежать так неделю, месяц, год и к черту все остальное. Он притянул меня к себе и поцеловал. Длинно, нежно. Я почувствовала его пальцы, которые одновременно оказались всюду. У меня на бедрах, на шее, на ключицах. Звякнула пряжка его ремня. Скрипнула молния на моих джинсах. «Подожди», — зашептала я. «Подожди, перегородки совсем тонкие». Снизу слышно было, как Ира тихим голосом убаюкивает детей. «Они услышат», — сказала я. «Они обязательно нас услышат». «Плевать, малыш». Его горячее дыхание обжигало мне ухо. «К черту все. Я хочу тебя». Пружины жалобно скрипнули. Он зажал мне ладонью рот, и все вокруг исчезло, как исчезало всегда, с первого дня. И так же, как всегда, окружающий мир мгновенно схлопнулся, превратился в крошечную точку на краю сознания и пропал совсем. И остались только я и он. И никого, кроме нас. Потом мы смотрели на звезды и курили одну сигарету на двоих, стряхивая пепел прямо на пол. «Кому-то, наверное, надо посторожить», — сказала я сонно. «Не волнуйся, малыш. Спи. Андрюха разбудит меня через 3 часа. Хочешь, я посижу с тобой? Глупости. Спи, маленькая. Все будет хорошо». И тогда я заснула. Крепко, без сновидений, прижавшись щекой к его теплому плечу, просто провалилась в теплую, беззвучную, безопасную темноту, ни о чем больше не думая и ничего не боясь.